Как Арка предполагал, сейчас он находился в бывшей угольной шахте. Однажды по ней распространилось нечто таинственное. Шахтеры, трудившиеся здесь день и ночь, начали замечать странные вещи и отказывались продолжить работу. Лорд этой области отправил сюда группу для расследования причин этого явления. Тогда на Абириум еще не пало проклятие, и шахты принадлежали королю Абириума. В составе группы числился и наш маг. Спустившись сюда, я понял, что шахтеры наткнулись на легендарный зал маны. Зал маны? Да, зал маны — это особое место, способное воздействовать на магическую энергию. Существует два вида залов маны. Первый источает бесконечное количество маны, а другой поглощает ее. Как ты уже мог понять, в этих пещерах скрыт второй тип зала маны. В редких случаях влияние зала маны может распространяться гораздо дальше пределов подземелья, но этот слишком долгое время находился под толщей земли. Маг незамедлительно сообщил королю о результатах расследования. В то время Абириум собирал армию, намереваясь выступить против сил тьмы, и потому король приказал Караду найти способ применения энергии зала маны. Если бы им удалось подчинить себе сжигание маны, то это можно было бы использовать против темных колдунов. Получив приказ, маг запечатал шахту и приступил к ее исследованию. «И что ж ты обнаружил?» — с искренним любопытством спросил Арк. Но маг лишь покачал головой. «Все мои многочисленные знания не помогли мне найти способа, которым можно было бы подчинить природную силу подобных масштабов. При попытке выпустить ее наружу, присущий ей эффект мгновенно рассеивался. Видимо, у этой энергии имелись некие ограничения. Но затем я обнаружил нечто неожиданное. Мне удалось найти камень, впитывавший в себя магию. При этом он с виду ничем не отличался от мириадов других камней, усеивавших пещеру. Опытным путем мне удалось определить, что камень поглощал магию из земли. Это был камень-оберег. Камень-оберег!» Глаза Арка оживились. У него был при себе меч с гнездами, полученный в магическом институте. Ранее Арку удалось найти камень-оберег в подземелье вампира Каракула, но с тех самых пор ему не доводилось встречать других предметов подобного типа. Он находился в постоянном пассивном поиске подобных камней, и потому слова Карада нашли в нем бурный отклик. Арк открыл рот, намереваясь расспросить о камне поподробней, но маг предугадал его вопрос и покачал головой. Но... Примерно в то же время, когда маг обнаружил камень-оберег, Абириум попал под влияние проклятой магии невероятной силы. Плодородные земли вокруг процветающего города превратились в нескончаемое токсичное болото, а все живые существа, пораженные проклятием в нежить, обречённую на вечные скитания по земле. «Значит...» При этих словах Арку на ум пришло кое-что, и он спросил. «Все мертвецы, ныне населяющие болото, когда-то были жителями Абириума. В таком случае, почему демоническая печать не срабатывала на плесневых зомби, которые, как и Карат, находились под действием проклятия?» «Нет, это другое. Нежить пришла в болото уже после вреда, нанесенного проклятием». Маг объяснил нестыковку. Как бы там ни было, Карат, попавший под проклятие, не превратился в зомби или духа, подобно остальным жителям Абириума. Возможно, зал маны впитал в себя какую-то часть проклятия, а может, сам он в тот момент находился слишком глубоко под землей. Так или иначе, эффект, оказанный на мага проклятием, оказался неполным. Но результат частичного проклятия оказался еще страшнее полного вреда. В итоге Карат не был ни жив, ни мертв, и ему приходилось справляться с болью от гниющего заживо тела. «Как ты понимаешь, убить себя я не мог даже при всем желании. Но мое состояние вне жизни и смерти дало мне достаточно времени на исследование. В конце концов, я обнаружил, что использовать силу зала маны вне пределов пещеры можно с помощью найденного мной камня-оберега». И так как залу маны удалось ослабить влияние проклятой магии, Карат счёл, что концентрированная, разрушающая магию сила камня-оберега полностью избавит его от проклятия. Но во время эксперимента маг потерял контроль над процессом, и столкновение энергии камня, захватившего его тело проклятия, превратило его в лича. При этом он вобрал в себя свойства камня-оберега, и потому влияние зала маны не оказывало на него никакого эффекта, а сам камень полностью потерял свои свойства. «Но теперь я наконец-то избавлен от вековых мучений», — сказал маг. Неожиданно фигура призрака объяла бледное туманное сияние. Его тело начало медленно исчезать, и он сказал преисполненным чувствами голосом. «Мое время подошло к концу. Спасибо тебе за все!» Через пару секунд он полностью растворился в воздухе. По сравнению с остальными жителями Абириума, демоническая магия повлияла на Карада гораздо меньше. Так произошло благодаря эффекту камня-оберега, защитившего мага от проклятия. Потому его душа, освободившись от пут демонической магии, отправилась на небеса, не будучи навеки прикованной к месту жительства. И так как проклятие в теле Карада было слабее обычного, то и эффект от запечатывания её в предмет оказался не таким впечатляющим, как в случае с кармой. Тем не менее, когда душа мага исчезла, Арк получил уйму опыта. Вы получили 30% дополнительного опыта за успешное применение демонической печати. Ваш уровень повысился, ваш уровень повысился. Каждое удачное использование демонической печати приносило Арку 30% бонусного опыта за убийство монстра. Благодаря этой особенности, Арк получил сейчас целых 7 новых уровней. Ну, вроде неплохо. Удовлетворённо засмеявшись, Арк подошёл к останкам Карада. Плащ таинственной силы — редкий. Тип брони — мантия. Защита 25, прочность 25 из 60, вес 20, ограничение 250 уровень. Высококачественная накидка, использовавшаяся сильнейшими магами Абериума. Этот плащ сделан из меха легендарной Рекуризы и повышает умственные и физические способности носителя. Помимо этого, мантия вобрала в себя таинственную силу предыдущего носителя, могущественного лича Карада, получив таким образом дополнительную способность восстановления жизни. Бонус – здоровье плюс 200, мана плюс 200. Дополнительная способность – сила воскрешения, восстанавливает 1000 здоровья в обмен на 2000 маны. Камнями-оберегами в новом свете назывались редкие камни, вобравшие в себя магию, зависящую от особого эффекта местности, в которой те находились достаточно долгое время. Камень, о котором упоминал Карат, впитал в себя способность зала маны и приобрел способность поглощать окружающую магию. Но, будучи применённым на мощное проклятие, камень-оберег разрушился, что в итоге привело Карада к тому состоянию, в котором застал его Арк. «О, редкая мантия!» Как бы там ни было, Арку досталось кое-что получше. Его глаза засияли и погасли обратно, когда он прочёл описание предмета. Дополнительные 200 единиц здоровья и маны никогда не помешают, но способность плаща оказалась весьма посредственной. Потратить 2000 единиц маны на восстановление 1000 здоровья? Благодаря постоянно поглощающему магию камня-оберегу, Карат обладал неиссякаемым запасом маны, но какая польза в таком случае была от плаща для самого Арка? С камнем-оберегом тоже не повезло. Он, с сожалением, посмотрел на то, что осталось от камня-оберега, зажатого в мёртвой руке Карада. Судя по всему, этот камень обладал той же способностью поглощать ману, что и сам зал маны. Благодаря ему у Карада никогда не заканчивалась мана, однако сейчас он превратился в обыкновенный булыжник. Конечно, у Арка не было гарантии, что камень подействует на игрока точно так же, как и на монстра, но всё же способность поглощать ману встречалась в предметах крайне редко. Зелья маны в новом свете стоили в 10 раз больше, чем зелья здоровья, и при этом навыки Арка по мере повышения уровня расходовали всё больше маны. Любой игрок изойдёт слюной от одной мысли о камне-обереге, способном поглощать ману из окружающего пространства и передавать её носителю. Если бы только камень сохранился, я бы смог беспрепятственно использовать дополнительную способность мантии. И правда не повезло. Впрочем, сила зала маны всё ещё наполняет это место. Возможно, если закопаю утративший свои силы камень-оберег обратно, то он восстановит свои способности? Но за время пребывания в рабстве вампира Арк узнал, что формирование магических способностей камня-оберега занимало долгие столетия. Если Арк закопает его сейчас, то свойства вернутся к нему ещё не скоро. Арк старался не составлять настолько далеко идущих планов. Ну, что поделать. Скрепя сердце, он отвернулся от тела Карада, но при этом ему в голову пришла одна мысль, и он пробормотал, размышляя вслух. А правда ли так необходимо ждать целую сотню лет? Время. У Арка находился в распоряжении предмет, способный манипулировать временем. После первой победы над кармой, Арку достался загадочный артефакт под названием «Фантомные песочные часы», с помощью которого он мог контролировать течение времени. Например, его можно было использовать для восстановления утраченной прочности предметов, но трата ограниченного количества зарядов артефакта на подобные мелочи была бы непростительной. Что произойдёт, если зарядить камень-оберег и использовать на него ускорение времени? Возможно, так ему удастся восстановить его свойства. Попытка не пытка, и Арк решил попробовать. Он выкопал неглубокую ямку, положил в неё камень и занёс над ним фантомные песочные часы. В этот момент появилось сообщение. Вы использовали фантомные песочные часы. Вы можете повернуть время вспять на 100 лет или же ускорить время на 500 лет. Ускорение времени! Песок из верхней половины часов начал с огромной скорости пересыпаться в нижнюю их часть. Как только песок полностью пересыпался, возникло другое сообщение. Особый эффект пещеры рассеялся. Эффект сжигания 50 маны в секунду исчез. Особый эффект исчез! Окружающая среда вновь пришла в нормальное состояние, и это значило, что камень-оберег вновь начал поглощать магию, как и до инцидента с Карадом. Арк с нетерпением достал его из земли. «Камень кражи маны — редкий камень-оберег. Этот камень поглощал магию зала маны на протяжении сотен лет. Хоть сила поглощения маны уникальным залом распространялась на километры вокруг, это не оказывало никакого эффекта на поверхности. Однако в некоторых случаях эта способность может передаться земле, свойства которой меняются. Вот этот камень-оберег за сотни лет вобрал в себя силу зала маны и приобрел сходные свойства. Теперь его можно использовать в качестве ингредиента или вставить в гнездо оружие. Эффект при вставлении в гнездо — только оружие. Каждый раз, когда вас атакуют, существует 10% вероятность поглощения от 1 до 5% от общего запаса маны врага. Камень-оберег обладал 10% способностью поглощения маны при вставлении его в гнездо оружия. Как оказалось, Арку невероятно повезло.